Паскевич нервно сжал кулак. Надо связаться с обителью и поторопить этих идиотов. Раз с големами облажались, пусть теперь сами вылазят и хватают Филинова, пока его дружина занята разборкой с каменными уродами. Он встал и пошел к выходу, не говоря ни слова. Всех големов мы скинули за борт, вышвырнули, как мешки с мусором, как метко заметил Лидзор. Экипаж шумит, суетится, проверяет огневые установки. А я иду в капитанскую рубку, по пути наблюдая, как на берегу бураны методично поливают големов кислотным огнем. Красиво работают, особенно группа Тибет. Машины успели перестроиться, обогнули мою дружину и встретили врага в лоб. Пушки ревут, стволы дрожат от отдачи, грохот отражается от снежных склонов и катится над морем, как зимняя буря. Успели, Даня. Они успели перестроиться. Радуется оставшаяся на корме Настя по мысли речи, и я чувствую, как у нее внутри все прыгает от радости. Ага, отвечаю же, теперь главное дожать побольше. Големов надо всех разнести, чтобы в следующий штурм уже добить саму обитель. В рубке пусто. Позади слышу быстрые шаги и голос. Данила Степанович, спасибо вам, большое спасибо. Оглядываюсь. А вот и Ушаков, уже без огненного доспеха, весь помятый, китель перекошен, но глаза горят такой яростью, будто он сейчас сам линкор поднимет и швырнет в крепость. Не стоит благодарности, ваше высокородие, киваю. А капитан уже разворачивается к своим адъютантам. Оружие, в боевую готовность. Наводим стволы на крепостные стены. Командует Ушаков. Мои перепончатые пальцы. Что-то мне все это совсем не нравится. Куда вы-то лезете, капитан? Это мой фронт. Что вы задумали, ваше высокородие? Капитан первого ранга резко поворачивается ко мне, в голосе гремит запал. Будем палить по стенам этой дурацкой крепости, ваше сиятельство. Ну вот, черт побери, этого-то мне только и не хватало. Если сейчас линкор неудержимый начнет бомбежку, он официально вступит в бой. А это значит, что к штурму подключились флот, вооруженные силой царь, а вместе с этим как следствие произойдет дележ трофеев. Все, что мы сегодня добудем, придется раскладывать по казенным мешкам. А я не ради того этот план вынашивал, чтобы потом делиться на всех, как добрый Дед Мороз. Нет уж, куполы крепости мы сбили сами, доканываем монахов сами. Големов почти уже вынесли сами, да еще бедный несчастный линкор спасли мимоходом, а он как борзый щенок уже лезет на рожон. Поэтому я мягко, но четко говорю, лучше не надо, капитан. Ушаков смотрит на меня хмуро. Данила Степанович, я в курсе вашей договоренности с Владиславом Владимировичем, говорит он с ледяным спокойствием, но линкор был атакован, а по уставу мы обязаны ответить, причем десятикратно. Флот не прощает нападения, никогда. Хм, интересно, а Красный Влад это, часом, не просчитал, не подгадал ли так, чтобы неудержимый вступил в бой, вынужденно, и потом уже по праву потребовал долю, как бы не так, может, и рассчитывал, что линкор втянется, а с ним и царство, и трофеи пойдут на баланс Министерства флота. Ну уж нет, мои плюшки, ишь чего удумали, ни с кем делиться не собираюсь, мое, значит мое, сейчас-то я их отвожу прочь от крепости, киваю в сторону моря, так разберитесь сначала с текущей проблемой, капитан, сброшенные големы на дне сидят, якорь вы все равно не бросите, так плывите вдоль берега и сбрасывайте мины. Пусть их добьет взрывная волна, это и будет вашим ответом врагу, а иначе они же могут придумать, как снова на борт вскочить. Капитан задумывается, хмурит брови и кивает, а это мысль, вы правы, сначала надо добить этих подводников, отставить огонь, тут же бросает своим помощникам, вдоль берега, тихим ходом, мины за корму, пошли, я выдыхаю, вот так уже лучше, пусть займутся зачисткой дна. Кто знает, сколько еще этих каменных уродов прячется под водой, лучше перебдить. Тем временем у берега еще грохочет бой, големов почти прижали, уже добивают. Но тут я вижу движение, из западных ворот крепости выходит горстка гомункулов в рясах, да только странные монахи какие-то, аура у каждого просто безумная, этих ребят не спутаешь, одержимые. Монахи, в которых сидят демоны, как в бутылках, только крышки давно слетели, и теперь они ломятся прямо в тыл, к тем, кто развернулся лицом к морю и сражается с големами. Что ж, монахи придумали повторить трюк и снова попытаться ударить в спину, только уже своими силами. Но я это не допущу. На посадку. Швыряю мысленный приказ золотому наверху. Лидзор, Настя. Поняли, Даня. Хо-хо, есть, граф. Я бегу к опустившемуся золотому, прыгаю на спину, следом, Лидзор и Настя. Чешуя в руки, ветер в лицо, и мы взмываем в небо. С высоты сразу видно, у моих тавров скоро будут проблемы. К ним несутся монахи с багровыми глазами и бешеными энергопотоками. Почти сотня одержимых. Вьюгом тебя, хмурится Лидзор, смелый ушастик. Это он про Феонора. Тот вышел вперед в вулканическом доспехе, со сверкающим магмовым мечом. Один против всей этой погони. Просто шагает прямо на монахов, уверенно, без колебаний. Феонор, ты куда, мать твою, швыряю мысли импульс. Они тебя в фарш превратят. Это мой день, менталист, отвечает воитель спокойно. Он замирает, поднимает меч над головой и кричит так, что даже золотой дергает крылом. Я, Феонор воитель, король западного полдня. Время умирать, гребаные монахи. Вы держали меня в плену сотни лет. Сегодня вы познаете месть воителя. С этими словами он активирует мегатехнику, и над вражеским строем с грохотом распахивается небо, туда, в самую гущу одержимых, падает поток лавы, обрушиваясь, как струя чистого ада. Вспышка ослепляет, воздух вспучивается от жара, и из земли вырывается вулканический столб, ревущий, обжигающий, несущий смерть. Камень и пепел летят во все стороны, все вокруг взрывается и плавится, воронка наполняется паром и огнем. Будто там, внизу, открылся рот самой преисподней. Не меньше трех десятков одержимых превращаются в горящие остовы. Их тела вспыхивают, как сухая трава, и в тот же миг демоны, не удержавшись внутри, вырываются наружу, визжа, извиваясь, без тел, без якорей, и улетают в астрал, оставляя за собой шлейф мрака и боли. Аво, удивляется Настя, а дядя Лакомки сильно разозлился. Лидзор смотрит с искренним уважением. Дает ушастик, я бы так не смог, он что, монстр, верно, бросаю, тупой, гордый монстр, Феонор, мать твою, отступай, молодец, шарахнул, теперь вали, пока не прилетело, хватит пафоса, но нет, он стоит, горит в свете лавы, как древний бог войны, и тут по нему обрушиваются снопы астрала, монахи активировали частичную материализацию, чистый выплеск демонической энергии. Всполохи взрываются в воздухе. Феонора поглощает свет. Погнали, золотой. Кричу по мысли речи. Спасаем этого идиота, пока от него что-то осталось. Дракон резко ускоряется, пикирует вниз. Воздух гудит, давление прижимает к чешуе. Вон он, Феонор, где-то в дыму, в искрах, еще жив, но это пока. От вулканического доспеха остались лишь обугленные фрагменты. Придется вытаскивать этого упрямого дурня прямо из пепла. В стороне замечаю две четырехрукие фигуры. Горгоны, змейка, горзул. Бросаю в мысли речь. Убить монахов. Сломать, сжечь, растащить по косточкам. Отдельно дополняю змейке. Скажи горзулу, что ты очень любишь головы. Он поймет. Секунда молчания. Потом рычание в ответ. Мазака. Сегодня будет пир. Невский замок, Невинск. В просторной, светлой гостиной на бархатном диване Лакомка устроилась уютно, держа на руках маленького Олежика, закутанного в плед с вышитыми журавлями. Рядом, в кресле с высокой спинкой, Лена кутается в мягкий шаль-шарф и обхватывает двумя руками чашку облепихового чая. Телевизор, встроенный в раму из карельской березы, гудел новостями, и шел репортаж с Антарктиды. Камера дрожала от ветра, репортер почти кричал, сжимая микрофон, а на фоне, в лучах холодного северного солнца, плыл неудержимый. Бортовые башни сияли полировкой, а на верхней палубе, Данила, в теневом доспехе, каменной техникой скидывает очередного голема в бушующее море. Тут же и Лидзор, и Настя работали. Экшн уровня блокбастер. Даже экран словно дрожал от напряжения сцены. «Вот, смотри, Олежек», — с нежной улыбкой прошептала Лакомка, прижимая сына к себе. «Это наш папа работает». Она подняла малыша выше. Олежек, круглоглазый и пухлый, мигом отрастив рожки, вдруг радостно захлопал ладошками и закричал. «Па, па, па-а, батя!» С неожиданной для себя Лакомки отчетливо выдал сын последнее слово. «Узнал», — хмыкнула Лена, отпивая из чашки. «Слушай, а оператор у новостного льва талантливый. Очень ловко поймал корму, и видно каждый плюх големов за борт. Конечно, у графинь была возможность подключиться к мыслесвязи Насти, с полной иммерсией, картинкой от первого лица, ощущениями и даже запахами. Но тут было немного другое. Широкая панорама, ракурс сверху, репортерское освещение. Да и не хотелось мешать сестре, она ведь сражается. На журнальном столике, покрытом вышитой скатертью, вдруг зажегся артефакт связи. Кристалл мягко засветился изнутри, отбросив свет на фарфоровую вазу с засушенными пионами. На грани кристалла всплыло имя. Бер. Хаэм. Неожиданно, заметила лакомка. Она коснулась грани. «Да, кузен, как у тебя дела?» «Не соскучился, у меня все нормально», — отозвался Бер с экрана кристалла. Фон явно дрожал от шума ветра и голосов. «С Зилой по горло заняты, устраиваем быт наших альвов. Но тут, знаешь, кузина, случай вышел интересный». Он кашлянул, словно собираясь с мыслями, и продолжил. «В общем, на одну из наших деревень, крестьянскую, у южной границы, налетели три пиратских корабля, шли по течению Андуина. Мы, конечно, всех перебили, суда захватили». Лакомка моментально напряглась. «Никто из наших не пострадал», — уточнила она, поправляя Олежика, устроившегося на ее коленях. «Не, наоборот, с прибавкой». Бер усмехнулся. «В трюмах у них грузы, всякое до потолка. По ходу дела, эти придурки разграбили Зайписовский склад. Представляешь, стройматериалы, газонокосилки, ящики с инструментами, даже пластиковые окна, новенькие, запакованные. Все из вашего мира, да и накладные у них были с печатями». Он сделал паузу, явно подбирая слова. «Так вот, я подумал, мы ведь можем это оставить себе. Да, нам стройматериалы ой как пригодятся. Все пойдет в дело, в деревни, в дома». Лакомка поджала губы, укладывая ребенка поудобнее. «Нет, Бер, свяжитесь с Зайписом и все верните. До последнего винтика». «Ну почему?» – возмутился кузен. «Они ж не узнают, что это мы взяли. Да и кто нам вообще этот их Зайпис? Мы ему не подчиняемся». Лакомка устало вздохнула. «Даня слишком много вложил, чтобы вокруг шпиля теней были только лояльные соседи. И в Зайписе у нас предприятия, пусть небольшие, но люди там Даню уважают. Мы не станем рисковать этим доверием из-за мешков цемента и десятка газонокосилок. Верни все, как есть». Бер буркнул себе под нос что-то вроде «зашибись» и неохотно кивнул. «Ладно, передадим». Лакомка уже собиралась завершать разговор, но тут остановилась. «Подожди, а что в накладных указано?» «Ну», Бер замялся. «Там, написано. Филинторг, Филинпост, Бейер», протянула лакомка, уставившись в кристалл. «Так это же наши компании. Получается, ты едва не зажал товары со своего же склада». Бер на миг завис, затем сник. «Да, ну, тогда тем более надо вернуть. Мы с Настей и Лидзором приближаемся к монахам на спине Золотого. С высоты все видно, как на ладони, рев, дым, бойня. На берегу кишит астральная материализация. Золотой сверху накрывает врагов струями огня, а одержимые монахи мечутся внизу, пытаясь увернуться да прикрываются демонскими техниками. У них тела уже не совсем человеческие. Чешуя, рога, когти, щупальца, кости, вывернутые суставы. Законы физиологии пошли к чертям. Змейка и Горзул уже в бою. Они действуют как диверсанты. Выпрыгивают из скал, режут по-живому и сразу ныряют обратно, растворяясь в камне. Монахи пытаются вытащить их оттуда, используя частичную материализацию астрала, но без толку. Впрочем, большой пользы от горгонов сейчас мало. Эти одержимые – не та цель, которую можно взять грубой силой. Их нужно ломать по-другому. Честно говоря, для Насти это уже перебор. Да и Лидзору придется не сладко. Мои люди – безбашенные, сильные, упрямые, но все же не монстры. А вот те, кто против нас, уже и не люди вовсе. Прав был одиннадцатипалый. Фианар – феноменальный боец. Один умудрился завалить 30 за раз, и все еще стоит, хоть и без доспеха. Сейчас его прикрывают Золотой и Горгоны, отгоняя монахов от израненного, но не сломленного воителя. Щурюсь, прикидывая дистанцию до передовой, и бросаю мысленный сигнал. «Нам их сколько еще осталось?» 40, граф», — отвечает Лидзор. Голос у него сухой, но с ноткой напряжения. «Чертовы гомункулы, тощие, а сила как у мамонтов. Хо-хо, значит, подмога не помешает», — произношу вслух, уже просчитывая следующее действие. «А кого мы позовем?» — спрашивает Настя. Я улыбаюсь уголком рта. «Демонов», — говорю спокойно, — «на время вы оба станете одержимыми». «А во», — Настя округляет глаза. «Даня, ты серьезно?» «Ну, зато новый опыт», — смеется Лидзор. «Хо-хо, холод, все под моим контролем, заверяю. Кольца связи сдержат их, так что не волнуйтесь». «Хорошо, Даня», — кивает на все согласные Настя. «А я уже командую спуск. Я тут же отдаю команду. Спрыгиваем. Мы срываемся вниз, и в тот же миг я активирую браслет с жартсерком. Кристалл вспыхивает, пробуждая обитателя внутри. В мысли-канале звучит голос Шельмы, игривый, сладкий и слегка ядовитый. «А во, милый, ты вспомнил обо мне?» «Ага», — отзываюсь я сухо. «Ты хотела драки, вот она. Но слушай сюда. Не смей трогать сознание моей жены. Все равно ничего не выйдет. Я сразу подключусь и сотру тебя. Лучше примени силу на врагов. Хаем, мурлычет Шельма. Но тело-то можно чуть подправить под бой, не так ли? Временно, можно, разрешаю, не замедляясь. Я вытягиваю Шельму из кристалла и ментально вталкиваю ее в Настю. Мы еще падаем. Волчица в воздухе словно замирает в замедленном кадре. Затем, резкий изгиб позвоночника, как удар хлыстом. По спине пробегает волна, вспыхивают шипы, пасть вытягивается, волчьи клыки удлиняются, а в глазах загорается знакомая адская искра. Шельма приняла временно тело. Мы приземляемся в снег. Теперь Настя, не просто Настя, в ней сидит и Шельма. Их двое в одном теле, и результат не заставляет себя ждать. Шельма утробно рычит. Следом, мгновенный бросок на монахов. Из-под когтей срывается костяная буря, летит веером, хлещет по врагам. Одержимые в рясах отлетают, завывая, как порванные трубы. Офигеть, Даня, как круто! Настя восторженно кричит по мысли речи. Сейчас она скорее зритель, и, судя по тону, просто в шоке от ощущений. Болевой отклик от трансформации я вовремя заглушил, благо дело привычное. А вот мощь нового тела, ее жена прочувствовала на полную. Я стараюсь, милая, ментально мурлычет Шельма, довольная, как кошка у чашки молока. Сильно не привыкайте обе, отзываюсь, швыряя пси-гранаты в сгущающуюся группу монахов. Это всего лишь пробный тест. А во, Лидзор явно впечатлен тем, во что превратилась Настя. А мне тоже сейчас апгрейд достанется, а как же, хмыкаю. Готов, хо-хо, всегда готов. Я протягиваю руку в теневой портал и вытаскиваю оттуда лампу бегемота, демона-обжору, чистую разрушительную силу. Призываю, и сразу же вталкиваю его в Лидзора. Мяу. Офигевает кошкодемон, оказавшись в теле Мархала. Он с интересом оглядывает себя, будто примеряет новый костюм. Только попробуй что-нибудь выкинуть. Предупреждаю, никаких фокусов, только трансформация и методичное крошево этих придурков в рясах, мяу. Ну, в целом, звучит неплохо, отвечает демон, уже привыкая. Лидзор сгибается, выдыхает пар, и тут же распрямляется, будто заново собрал себя. На голом торсе вспыхивают руны, из плеч вырастают короткие, острые шипы, кожа становится бледной, как выбеленный камень. На лице, кошачья ухмылка, хищная и довольная. Он взмахивает топором, прежним с виду, но теперь каждый его удар взрывается волной астрала, ослепляя и кромсая все, что оказывается на пути. Теперь Мархал и жена точно не пропадут. Мой ход, шепчу. Ну у меня все просто, активирую когти Бехемы и рвусь вперед, прорезая ряды монахов под прикрытием собственных пси-гранат. Клочья ряс, кровь, демонические вопли, распадающиеся оболочки. И вот, впереди, Фенер. Воитель стоит, опираясь спиной на магматическое копье, воткнутое в землю, весь в крови, ожогах и рассечениях, изрезанный, изрубленный, исполосованный так, будто каждый метр боя он проходил голой грудью. Единственное, что выдает в нем живого, это злой взгляд, направленный на меня, да тонкий ментальный фон, энергии в нем, ноль, пустая оболочка с дико злыми глазами. «Черт бы тебя побрал, Филинов», — хрипит он обугленным голосом. «Опять приперся. Это моя битва. Вообще-то, это ты влез в мою войну», — парирую. «И серьезно, я тебя тут спасаю, а ты меня пилишь взглядом. Ты отобрал мою корону», — сипло выдавливает он. «Ой, да пошел ты», — касаюсь его плеча. «Я не целитель, и среди моих легионеров все еще таких нет, к сожалению. Но я знаю, как не дать бойцу развалиться прямо на камнях. Сжимаю плоть, уплотняю кровь, стягиваю мышцы, фиксирую кости, грубо, без нежностей, как умею. Пара приемов геномантии, немного энергии из энергопластырей, и Фианар в более-менее стабильном состоянии. По крайней мере, при переносе не развалится. Фианар выдыхает, тело отзывается на подпитку, но двигаться он не может. Слишком покацан. Можешь лечь, предлагаю почти по-доброму. Я не лягу перед тобой, сипит он, сжав зубы, а затем резко, без перехода. Гепара будет моей. У меня, он тяжело сглатывает. У меня бубенцы целы, я могу продолжить свой род. Главное, не сдохни, хмыкаю. А то выйдет, что я зря столько времени тебя терпел и сдерживался, чтобы не прикончить. Оставляю Вайтиля стоять, пусть опирается на копье и гордость. А я иду дальше, обегаю Лидзора и Настю, они как раз добивают оставшихся монахов, пятеро еще шевелятся, но уже недолго. Пока есть несколько минут, решаю провернуть кое-что по-быстрому. Как раз и до крепости 3 километра. Прячась за высокой скалой, активирую легионера-портальщика. Рывок, вспышка света, воздух разлетается волной, и я уже во дворе южной обители, укрывшись за огромным тюком. Все прошло чисто. На площади стоят монахи, около десятка. У каждого на поясе демоническая лампа. Демоны пока не вызваны. Похоже, это свежая партия, подкрепление для тех, кто уже рассыпался по скалам. Что ж, добьем и этих. Я накидываюсь без предупреждения. Когти бихемы вперед, следом, копья тьмы, пси-гранаты. Работаю быстро, без пауз. Одновременно успеваю срывать лампы с трупов и швырять их в портал ломтика, прямо в свою тень. Та с жадностью глотает их одну за другой, распухая от насыщения. Через полминуты все 10 ламп перекинуты. Коллекция пополнена. Не задерживаясь, скрываюсь за здание и, убедившись щупами, что поблизости никого нет, телепортируюсь обратно, за крепостную стену. Вряд ли кто-то в обители вообще понял, что произошло. Просто, раз и во дворе лежит десяток трупов, а лампы пропали. Кстати, телепортация в связке с телепатией работает великолепно. Ты сразу чувствуешь, где находятся слепые зоны, участки без наблюдателей. Возникаешь там, делаешь все, что нужно и исчезаешь, словно призрак. Быстро, тихо, без следов. Штурм обители сегодня придется отложить. Но важная работа все-таки сделана. Южная обитель лишилась козыря в виде големов и не сможет укрыться под куполом. Да даже если монахи и найдут резервные артефакты, мы их перегрузим артиллерией. Да, снаряды чудовищно дорогие, но тратить-то их не мне, а косячной семибоярщине, хех. Спустя час все уже вернулись в лагерь. За Фианором теперь присматривают целители, Настя и Лидзор снова в своих телах, стабилизированных и невредимых. А Гарзул, в порыве галантности, преподнес Гаргоне полдюжины монашеских голов. И, что удивительно, она даже не метнула ни одной ему в рожу. У себя в срубе я активирую связь-артефакт. Через пару секунд в воздухе вспыхивает проекция, четкий, напряженный профиль Красного Влада. «Данила, я уже в курсе твоих подвигов». С порога начинает Красный Влад, явно на взводе. «Моих, искренне удивляюсь. А чьих же еще?» По всему царству крутит, как граф Филинов спасает непобедимый царский линкор. «Так я теперь виноват в том, что спас неудержимый. Не понимаю, откуда наезд. Нет, вдруг сбавляет обороты Влад и слегка мнется. На самом деле косяк не твой, а одной девицы, у которой, судя по всему, мозги временно отключились. Хм, я все еще не понял, к чему он, да и ладно. Мне нужен здесь, в Антарктике, кто-то из ваших экспедиторов, говорю без обиняков. Есть основания полагать, что о засаде с големами знал предатель, один из наших. На самом деле предателей, скорее всего, семеро, но не будем раньше времени радовать начальство охранки. Владислав прищуривается. Ты кого сейчас предателем называешь? Одержимого Паскевича? Нет, с ним все и так понятно, отмахиваюсь. Я про бояр. Красный Влад вскидывает брови. Даже так, Данила, впрочем, неудивительно. Я, честно говоря, с самого начала подозревал, что ты тащишь с собой семибоярщину не ради боевой поддержки, а чтобы дать им повод облажаться, а потом ободрать до нитки. А во, ну и чуйка у Владислава Владимировича. И, надо признать, недалеко он от правды ушел. А что поделать, жизнь такая. Междуречье, шпиль теней, десяток крепостей, гарнизоны, налоги, порты. А тут под боком богатые, жадные, вероломные бояре. Разве можно меня за это судить? Но вслух, разумеется, такое говорить нельзя. Да и если по-честному, я ведь действительно использую артиллерию бояр, так что их боевая поддержка мне тоже крайне важна. Да вы что, Владислав Владимирович? Возмущенно развожу руками. Как вам вообще в голову такое пришло? Я в уважаемых боярах вижу старших товарищей, надежную опору государства. Вот и позвал их разделить ратную славу. Угу. Конечно, бурчит Влад, не поверив ни на грош, но и возразить нечего. Ко мне не прикопаться. В общем, экспедитор прибудет завтра. Так быстро, один у нас уже есть, на линкоре неподалеку. Доберется на вертолете. Вот это да. У охранки даже в районе Южного полюса люди наготове. Интересно. Проекция меркнет. Связь обрывается. Что ж, завтра так завтра, а пока расставляю на столе полукруг из 10 демонических ламп. Каждая пульсирует тусклым, едва ощутимым красным светом. Я не люблю сделки с демонами, но иногда можно, да и, как оказалось, против демонов отлично держатся именно демоны, ну и их не жалко, если уж по-честному. По очереди активирую лампы. Одна, вторая, третья. Пространство искажается, сумрак сгущается, и один за другим начинают проступать силуэты, десяток демонов, каждый с индивидуальной внешностью. Один обвит рогатыми спиралями, другой покрыт шевелящимися щупальцами, у третьего вместо лица зияет глубокая трещина, из которой сочится холодный свет. Один из них, рогатый, оглядевшись, хрипло бросает: «Что тебе нужно, человек? Ты ведь человек, а то на гомункула как-то не похож». Я откидываюсь в кресле, принимая максимально непринужденный вид. С демонами важно показывать уверенность, они чувствуют слабость, как звери кровь. «Человек, человек», подтверждаю спокойно. «И да, я в курсе, что у вас была договоренность с монахами. Только эти монахи теперь мертвы. Я всех перебил за пару секунд, а лампы забрал. Ну и что тебе от нас надо?» — хмыкает другой, тот, у которого вся морда усыпана глазами. «Все просто», — отвечаю. «Новая сделка. Я отпущу вас в астрал. Всех. Без подвоха. А взамен вы поможете мне справиться с одним демоном». Демоны переглядываются. Наконец, вперед выходит тот, что напоминает костяную статую. Он по-деловому спрашивает, осматривая ногти: «Кого надо прикончить, шеф?» «Темного попутчика», — говорю спокойно. «Не-не-не», — мгновенно, как хор обреченных, срывается с демонических глоток. «Черт, похоже, без дополнительной мотивации не обойтись». Тихо рявкаю и тут же обрастаю рогами бихемы, пуская в голос псионическое давление. «Вы будете не одни. Даже не так, вы всего лишь помощники на подстраховке». Глава 10. Уперлись демонюги. Все 10, как по команде, закачали головами, а один, самый хриплый, говорит за всех: «Прости, шеф, но мы против темного попутчика не пойдем. Слишком он крутой демон». Я хмыкаю. «Ну, в принципе, предсказуемо. Попутчик у них считается тяжеловесом, почти легендой. Вот и струхнули, уродцы. Ну а если я вас сейчас в порошок сотру?» — поигрываю демонскими когтями. Один из них, косясь на мою руку: «А это что у тебя за когти?» «Да и рога. Подожди, изгиб знакомый. Это же рога бихемы». «Верно», — улыбаюсь я и щелкаю пальцами. «И знаете, ребят, у меня тут еще подруга есть одна. Хотите, познакомлю?» Касаюсь браслета. Пошел резонанс. Жартсерк зазвучал, как натянутая струна, и пространство рядом вспыхивает. Из огненной линии, извиваясь, как танец света, собирается стройный образ. Шельма возникает, как всегда, в облике самой прекрасной женщины на свете. Даже демоны приумолкли. «Милый, почему ты при полном параде?» — спрашивает она, удивленно наклонив голову, как только увидела мои рога. Потом замечает веселую компашку. «О, у тебя тут собрание, милый?» «Да вот», — отвечаю грустно. «Хочу отправить этих товарищей на темного попутчика, а они боятся». «Не поможешь с мотивацией?» — пристально глядя на собратьев, шельма улыбается пухлыми губами. Демоны сжимаются. Она делает шаг вперед. «Бихема сказал, что вы», — произносит она холодно, — «нужны нам. И если вы не с нами, то, значит, против нас. Вижу по глазам, узнали. Умницы. Это, возможно, спасет вам шкуру». Вокруг вспыхивает иллюзия. Жара, языки багрового пламени. Адский трэш какой-то. «Ты», — растерянно визжит демон в виде костяной статуи. «Ты, бывшая жена короля теней, гротескная шельма». «Именно», — радостно кивает шельма и врет без зазрения совести. «Вот только я хуже своего бывшего муженька в 100 раз. Итак, господа», — говорю я, — «либо вы с нами, либо я оставляю вас наедине с госпожой шельмой». «Мы с тобой», — хором выдают демоны. Я хлопаю в ладоши. «Отлично, сделка заключена». Шельма подмигивает. Иллюзии исчезают. Демоны тяжело дышат, а я поворачиваюсь к ней. «Спасибо, сударыня. Всегда пожалуйста, милый. Зови почаще, с тобой ведь весело. И да, кстати, мне понравилось тело твоей жены-оборотницы. Я бы не отказалась повторить. Даже под твоим контролем», — мурлычет она, посылая мне воздушный поцелуй. «Ага, спасибо за помощь», — бурчу, убирая демонессу обратно в камень. «Ишь, чего удумала, повторить ей подавай. Хотя кто знает, кто знает. Так, теперь нужно найти тела для десятка демонов». На ум в первую очередь приходят постоянные обитатели Антарктиды. И вот, собрание с семибоярщиной. В просторном зале штабного сруба за дубовым столом разместились все представители семибоярщины. Паскевич тоже пришел, сидит вальяжно, закинув ногу на ногу, и улыбается. Капитан Ушаков встал чуть в стороне, опирается на спинку стула, в полной форме, следит за происходящим молча. Приехавший экспедитор охранки, Тандерин Раст Петрович, сидит в пуховике, с нейтральным выражением лица. Я, на противоположном конце стола, один. Трубецкой спрашивает: «Данила Степанович, зачем мы все здесь собрались, да еще вместе с капитаном первого ранга и экспедитор охранки, как я понимаю, прибыл по вашему приглашению?» «Верно, Руслан Русланович», — говорю я спокойно. «Ираст Петрович будет свидетелем. Помните наше последнее собрание? Тогда я сказал, что вы, уважаемые бояре, будете нести ответственность за исход сражения, потому что идея разместить меня у западной стены была вашей». Стул Трубецкого резко скрипит. Он откидывается назад, тут же подается вперед. «На что вы намекаете?» Голос у него дрожит от напряжения. «Это вы провалили штурм, Данила Степанович. Вы даже не удосужились разведать, что у вас под носом, ловушка с големами». Спокойно отвечаю, не поведя и бровью. «Допустим, Руслан Русланович. Но кто предложил штурмовать именно западную стену? Чей это был план?» Бояре заметно занервничали. Даже Трубецкой вспылил, не подумав. Мстиславский, напротив, делает вид, что ему все безразлично, но взгляд выдает, следит за реакцией остальных. «Это была идея Дмитрия Степановича», наконец говорит он, кивая в сторону Паскевича. «Причем, скажу прямо, идея была неплохая, даже разумная. Вот только вы, Данила Степанович, с треском провалились, не успев начать штурм». Я улыбаюсь. «Спокойно. Нападение – лучшая защита. Да, Борис Семенович, значит, вы, уважаемые бояре, предложили мне атаковать на западном склоне, где была замаскированная засада, но виноват я». «Что опять за намеки?» – вскакивает Трубецкой, багровея. «А вы, часом, не знали о големах на дне моря?» – бросаю я прямо в лицо боярину. «С чего бы нам знать?» – рявкает он в ответ. «А у меня информация иная», – произношу холодно. У Годунова дергается бровь. Хлестаков быстро отводит взгляд. «Все понятно. Я точно знаю, что вы знали», – добавляю. «Блеф, конечно. Но с такими лицами и блефовать не нужно. Все уже выдали. Мы, телепаты, читаем не только мысли. Мы читаем людей». Годунов, наконец, произносит, разводя руками. «Побойтесь Бога, Данила Степанович. Допустим, княжич Паскевич действительно упомянул о каком-то мусоре на дне океана, но ведь и все. Мы не придали этому значения». Экспедитор, до этого откровенно скучавший, поднимает глаза. Почуял зацепку, опытный нюх следователя не подводит. «Я же тяну за ниточку, не спеша. То есть вы знали о големах, Федот Геннадьевич?» Говорю медленно, с нажимом, «и сознательно решили не придавать этому значения? Это у вас теперь политика такая, игнорировать возможные западни?» «Да говорю же вам», — оправдывается Годунов. Голос его срывается. «Мы посчитали, что это и правда мусор. Какие големы, это вы виноваты, Данила Степанович. Именно вы провалили операцию. Мало того, говорю я, перекрывая его, что вы навязали мне размещение войск в ловушке, так вы еще и, как выясняется, связались с демоном». Годунов резко замолкает, растерянно обводит взглядом остальных бояр, явно не понимая, что происходит. «С каким еще демоном?» — грохочет Трубецкой. Я не отвечаю, потому что уже действую. Пси-копье вырывается из ментального канала и вонзается Паскевичу в грудь. Он не успевает ни вскрикнуть, ни сделать шаг. Паскевич издает рев, лицо искажается, из лба пробиваются рога. «С тем, спокойно говорю я, с которым вы сидите за одним столом. Время маскировок закончилось. Теперь пришло время разобраться с темным попутчиком. Резиденция организации, где-то в Междумирье. Председатель Хаттабыч осваивал гольф. Он стоял посреди ухоженной изумрудной лужайки в саду, неловко сжимая клюшку и с сомнением разглядывал мяч на траве. Так это они называют игрой?» — осведомился председатель, подозрительно косясь на белый шарик. Неподалеку встал Лиан. Златокудрый турбопупс вскинул голову с видом знатока. «Да, председатель, я заглядывал на так называемый континент Европа, тамошняя элита буквально помешана на гольфе». Хаттабыч скептически фыркнул, взмахнул клюшкой и с размаху ударил по мячу. Тот описал дугу, упал в только что созданную магией лунку и застыл у самого края. Хмыкнув, председатель щелкнул пальцами. В точке, где лежал мяч, он с помощью частичной материализации астрала вызвал аккуратный взрыв и создал новую лунку. Мяч, естественно, туда и скатился. «Ерунда какая-то, а не игра», — пробурчал старый телепат, отбрасывая клюшку в сторону. «Что еще интересного придумали люди того мира?» Лиан с гордым видом достал из принесенного ранца биту и мяч. «Лапта. популярна у русских. Все просто. Я бросаю мяч, вы бьете. А отбивать куда? Уточнил Хаттабыч, перехватывая биту с профессиональным интересом. Да хоть в кого-нибудь, с плохо скрываемым озорством пояснил Лиан. Попал, получаешь очко. Звучит любопытно, пусть и слегка травмоопасно, хмыкнул председатель. Ладно, кидай. Лиан подбросил мяч, и Хаттабыч с размаху саданул по нему битой. Снаряд улетел далеко за пределы сада, скрывшись в кустах. Попадание за территорией сада тоже засчитывается, уточнил председатель, не убирая дубину с плеча. Ну засчитывается, немного неуверенно ответил Лиан, явно на ходу придумывая правила своей версии лапты. Из зарослей донесся громкий ор. Спустя пару секунд оттуда вылетел рассерженный ангел, злобно размахивал крыльями и сжимал в руке мяч. На лбу у него уже начинала набухать внушительная шишка. Вид у крылатого грандмастера был такой, будто он собирался засунуть мяч туда, где солнце не светит, но, заметив председателя сбитый, слегка растерялся. «Председатель», — недоверчиво произнес он, — «крепко прилетело», — восхищенно отметил Лиан, глядя на размеры шишки. «Рука у меня тяжелая», — философски заключил Хаттабыч. «Что дальше? Может, еще раз ударим?» — неуверенно предложил Лиан. «Так я ж всю организацию перебью или покалечу», — покачал головой председатель, возвращая биту. «Русские игры — штука опасная. Ангел, задержись». Он передал снаряд обратно Лиану и спокойно спросил, что там с темным попутчиком. Лиан, уже убирая снаряжение обратно в рюкзак, пожал плечами. «Сейчас демон находится в Антарктиде». «Где это?» — переспросил Хаттабыч. Название явно не вызвало у него ассоциаций. География этого мира, по понятным причинам, была ему мало знакома. На южном полюсе планеты, очевидно, он вышел на контакт с монахами обители. Там было столкновение. Конунг Филинов попал в ловушку при штурме южной обители, но выбрался. Хаттабыч задумался. Его взгляд потемнел. «Хаем, понятно», — протянул он. «Значит, гомункулы вступили в союз с темным попутчиком. Теперь тянуть нельзя. Надо хватать его, пока окончательно не спрятался в обители и не исчез с нашего радарного поля». Лиан, неуверенно переминаясь с ноги на ногу, осмелился возразить. «А не рано ли хватать? Вы ведь сами хотели, чтобы темный попутчик вывел нас к королю теней. В этом же была вся задумка». Хаттабыч кивнул, задумчиво почесывая бороду. «Верно, Филинов был наживкой, но оказался слишком сильным телепатом. Демон его не сломал. В итоге попутчику пришлось пойти на сделку с гомункулами. А дальше, все плохо. Либо Филинов перебьет их всех, либо сам погибнет. Ни тот, ни другой исход нас не устраивает». В стороне буркнул ангел, все еще потирающий лоб, где багровела свежая шишка. «Я бы поставил на попутчика». «Ну-ну, не факт», — сухо отозвался Хаттабыч. «Конунг Данила очень пригодился бы нам». Ангел вскинул бровь. «Не понимаю, зачем нам вообще этот человек, председатель?» Хаттабыч повернулся к нему и заговорил спокойно. «Во-первых, Конунг Данила — аватар короля теней. А во-вторых, отец самого сильного телепата новорожденного возраста, между прочим. И сам он, к слову, мощный маг». Ангел промолчал, опустив голову. «С председателем не спорит, особенно в таких формулировках». Хаттабыч продолжил. «Ангел, бери Масасу и выдвигайтесь. Задача простая – найти темного попутчика и взять его живым». Лиан тут же поднял голову. «А я, председатель, не меняя интонации, бросил. А ты продолжай изучать этот чудесный мир. Вдруг найдешь еще какую-нибудь забавную игру. Принесешь? Поиграем. Я вышвыриваю Паскевича из сруба каменным градом, вместе с частью стены. Бревна, щепки и куски облицовки разлетаются во все стороны. Выпрыгиваю следом. Паскевич уже поднимается на ноги, стремительно трансформируясь. Из плеч вырываются рога, когти удлиняются, зубы вытягиваются в клыки. Череп выгибается, лицо искажается, как будто изнутри его разрывает нечто чуждое. Демоническая форма, вызванная через частичную астральную материализацию. Он возвращается к своей истинной сущности, становится темным попутчиком. Он зарычал, скались. «Жалко-жалко, а ведь мне уже начинало нравиться быть княжичем. Впрочем, если я перебью вас всех, ничто не помешает мне снова сыграть эту роль. Вряд ли ты и правда хочешь меня убить», — спокойно бросаю я, накидывая на себя теневой доспех. «А вот я тебя, очень даже. Слушай, Филинов», — рявкает он, приближаясь. «Я, сильнейший телепат, ты всерьез рассчитываешь, что справишься со мной?» Я улыбаюсь, спокойно, даже лениво. «А ты всерьез считаешь себя сильнейшим? На каком основании?» Палился на каждом шагу, и так, и эдак. Говорю ровно, почти дружелюбно. Именно это его и задевает. Как давно ты понял? Прошипел он, сверля меня взглядом. Я тяну время. Бросаю нарочито беззаботно. Что понял? Хватит. Взрывается он, и воздух вибрирует от его голоса. Что я, демон? Конечно же. Я удивляюсь. А ты разве скрывался? Я не заметил. Он вздрагивает, заливается гневом. Ты, меня, бесишь. Первым швыряю в Паскевича пси-копье. Но в ту же секунду он вспыхивает каким-то искривленным полем. Мини-взрыв на уровне сознания отбрасывает удар обратно. Пространство дергается, как пленка на ветру. Блокировка прошла через астрал. Ты даже не постиг астральную материализацию. Орет Паскевич, злобно скались. Я лениво ухмыляюсь и поворачиваю голову. Ну я же не демон. Людям нужно чуть больше времени. А вот эти ребята, кстати, постигли. Он машинально поворачивается вслед за моим взглядом и вытягивает морду. Ну а как тут не удивиться, когда с четырех сторон к тебе, неуклюже переваливаясь сбоку на бок, идут десяток пингвинов. Только необычные, монструозные. Да, я впихнул в пернатых демонов. А куда их еще было девать? Одержимые пингвины не сдерживаются, сразу в ход идет все, что у них есть. Черные астральные копья, кривые лезвия, волны сжатой боли. Я, разумеется, добавляю сверху. Пси-удары, некротика, частичная материализация астрала. Да, взрывы-то я давно освоил, а то как-то обидно стало после его выпадов. И опять же косолапые пингвины не вся моя подмога, а то маловато против темного попутчика. С флангов врываются Фианар и Лидзор. Один, с вулканической магмой, второй, с ледяной техникой. Они обрушивают атаки одновременно. Контрастный душ, ага. И все бы ничего, но этот гад выдерживает. Его частичная материализация искривляет пространство. Волны, удары, магия, ментальные конструкторы. Все ломается, изгибается, гасится. Он ловко тянет из астрала и крутит пространство вокруг себя. Но и на него управа найдется. И вдруг, рев, вспышка, и из его спины вырываются крылья. В черных вихрях он взмывает в небо, оставляя за собой обугленный след. Просто взял и сбежал. Так и знал, что припрятал фокус, ворчу я, глядя вверх. Телепортироваться за ним, могу. Прямо сейчас, хватануть в воздухе, переломать крылья и свалить. Но вокруг свидетели. Капитан Ушаков, экспедитор Тандарин, вся семибоярщина. Гадство, рычит Фианар, упустили. Так да не совсем, бросаю. У меня, конечно же, все предусмотрено. Подстраховка включается одним мысленным приказом. Твоя очередь, мочи его. Ответом мне, рев. Пасшийся неподалеку золотой взмывает в небо с раскатом ветра. Из его пасти вырывается столб пламени. Поток огня накрывает Паскевича. Всего на секунду, но этого достаточно, чтобы он превратился в живой факел. Но, черт побери, даже охваченный пламенем, дымящийся как обугленный уголь, он не падает. Напротив, ускоряется. С рывком превращается в комету и, оставляя за собой черную полосу дыма, со всего маху врезается за стену обители. «Хо-хо, холод!» — цедит Лидзор, сжимая кулаки. «Прыткий гад! Я только цокаю языком, а вообще не сильно-то и расстраиваюсь!» Паскевич рухнул в обитель, ну и прекрасно, себе же хуже сделал. Оттуда выхода нет, глушилки включены, а обходных порталов у монахов не существует, иначе нам бы уже давно в тыл прилетел какой-нибудь сюрприз. А по периметру стоят ментальные сканеры и артефактные датчики, от самых стен до горных гребней, и, судя по всему, Паскевич такие штуки обходить не умеет. Ко мне подходит Тандарин. Экспедитор поглядывает на одержимых пингвинов так, будто собирается арестовывать кого-то прямо сейчас. «Ушел», — мрачно говорит он. «И не говорите», — откликаюсь, не отводя взгляда от того места, где еще клубится дым в небе. Он смотрит туда же, потом переводит взгляд на меня. В глазах — протокольная решимость. «Я могу задержать семибоярщину». «По какому обвинению?» Спрашиваю спокойно. «Как по какому?» «По подозрению в сговоре с демоном, разумеется. Сейчас их армия здесь, мягко, но твердо возражаю. И она мне нужна. Без этих полков южную обитель мы не возьмем. Предлагаю так. По возвращении с южного полюса вы спокойно, по уставу, начнете расследование». Тандарин хмурится. «Вы серьезно сейчас, Данила Степанович? Вы собираетесь идти в бой с теми, кто вонзил вам нож в спину?» Я бросаю взгляд сквозь пролом в стене на притихших бояр, все так же сидящих в глубине сруба. Внутри – тишина, никто даже не шепчется. «Честно, Ираст Петрович», – произношу, не оборачиваясь. «Я сам хочу с ними поговорить. Один на один. Потому что мне не верится, что цвет боярского сословия мог опуститься до сговора с астральным отродьем. Да еще так, чтобы под удар попал царский линкор. Это же чистое самоубийство. Я не вижу смысла откладывать расследование, настаивает Тандарин. А враг человечества подождет, киваю в сторону стен обители. Нам нужно брать южную обитель. Это в интересах царя, в интересах царства. Мне поручено это сделать, и я решаю, кто мне в этом помогает. Экспедитор явно не ожидал такого оборота. Замирает, будто пытается придумать контраргумент, но в итоге выдыхает. Решать, конечно, вам, Данила Степанович, хмуро говорит, поправляя ворот пуховика. В таком случае я жду от вас письменное обвинение семибоярщины, чтобы начать официальную проверку. Надеюсь, вы понимаете, на что идете, раз решили оставить их до штурма рядом с собой. Понимаю, Ираст Петрович, коротко отвечаю. Удачи, Данила Степанович, добавляет он, уже отворачиваясь, и уходит, топая по снегу. Я же мысленно переключаюсь. Очередь за пингвинами. Как и обещал, переношу демонов в астрал, на третий слой, в океане душ. Конечно, скучновато для демонов, и они все равно будут пытаться вырваться обратно, в человеческий мир, это понятно, но сделка есть сделка. Если попадутся в следующий раз, я их, конечно, уничтожу. Затем возвращаюсь в сруб. Внутри тепло. Настя рядом. На бой с Паскевичем я жену не взял. И правильно сделал. Сейчас сидим в полутени, пьем чай. Я коротко пересказываю, как все прошло. У меня же в голове кипит работа. Масса решений. Кому подчинится армия Паскевича? Они ведь сами не знали, что служат демону. А если и знали, скорее всего, мозги промыты. Хотя я сильно сомневаюсь, что вся армия была заражена. На полное промывание у Паскевича точно не хватило бы ресурса. Вероятнее всего, только командирская верхушка. Мысленно отдаю приказы гвардейцам. Кого проверить, за кем приглядеть, на кого поставить слежку. Отправляю Дятла, пусть поговорит с командованием Паскевичевской армии. Заодно на месте все прочувствует. Я сажусь в кресло. Настя подходит, ставит передо мной чашку свежего чая, садится напротив. Греет ладони о фарфор, смотрит внимательно и признается. Вот я одного только не пойму. А почему ты не сдал бояр в охранку, Даня? Тихо спрашивает. Почему ты вообще думаешь, что семибоярщина будет с тобой и дальше воевать? Потому что бояре, если у них есть хоть немного ума, уже должны были понять одно, говорю я, отпивая чай. Если они вместе со мной возьмут южную обитель, то получат шанс реабилитироваться в глазах царя. Так они смогут показать, что не были в сговоре с Паскевичем. Ведь если они победят демона, значит, не его сообщники. А значит, и расследование охранки может оказаться лишним. Настя хмурится, скептически щурясь. А они сами до такого додумаются. Я усмехаюсь, не отрываясь от чашки. Еще как, один уже у двери. Раздается стук у порога. Настя вздрагивает, встает, идет к двери. Открывает и, конечно, кто бы вы думали, на пороге стоит Годунов. Выглядит пристыженным и растерянным. «Можно войти, Данила Степанович?» – спрашивает он. «Мы бы хотели обсудить все, что только что произошло. Я даже не поднимаюсь. Вы представляете всю семибоярщину, Федот Геннадьевич?» «Да, всех наших», – коротко кивает. «Заходите. Настя, будь добра, завари Федоту Геннадьевичу чай». Настя у плиты колдует над чайником. Пар струится вверх, медленно растекается под потолком. Годунов усаживается, осматривается, тяжело дышит, давит его обстановка, и правильно делает. «Мы не хотим уходить с фронта до взятия южной обители», — говорит он наконец. Настя тихо ахает, явно удивлена, а я просто улыбаюсь. Знал, что додумаются. У этих семибоярских бояр вместо чести — инстинкт выживания. Зато отточен он безупречно, как у тараканов. Скользкие, но живучие. Всегда найду щелочку, в которую можно протиснуться. И как мне знать, что вам можно доверять? Спрашиваю, не поднимая глаз. Мы готовы отдать все Междуречье в качестве залога, отчеканивает он. Я хмыкаю. Оно и так почти мое. Речь сейчас не о земле и городах, Годунов сурово чеканит слова, а о предприятиях. Вся наша промышленность перейдет под ваш контроль. Вся, что находится в пределах Междуречья, уточняю без особого удивления. Именно такого выкупа я и ждал. Ну ладно, гигантского выкупа. Где-то в будущем Кира уже плачет, узнав, сколько сотен фабрик и фирм свалится на ее голову. Да, твердо отвечает Годунов. Это наша гарантия. Мы хотим штурмовать Южную обитель вместе с вами и показать царю, что преданы. А то, что произошло на западном склоне, это была ошибка. Мы не с демоном. Хорошо звучит, очень хорошо, но маловато. Я откидываюсь в кресле, прокручивая теплую чашку между пальцами. Только шорох пару чайника и Настин взгляд с краю, наблюдательный, но не вмешивается. Предприятие Междуречья, скажем честно, в удручающем состоянии, говорю я спокойно. Чтобы их реанимировать после гули, мне придется влить ресурсы уровня фронтовой операции. Поставки, логистика, восстановление инфраструктуры. Все это не делается за чай с плюшками. Годунов кивает с готовностью. Вы правы, Данила Степанович. Именно поэтому мы готовы передать вам нашу торговую морскую компанию «Северный путь». В ее распоряжении 15 танкеров. Вся семибоярщина владеет ею через фонды и напрямую. Доходы компании должны помочь окупить расходы на восстановление Междуречья. Вот теперь я действительно задумываюсь. «Северный путь» – солидная компания, уровень международный, а танкеры пригодятся, как раз для поставок аномального мяса по Европе и в Винланд. Предприятие Междуречья и танкеры, говорите, повторяю, чуть прищурившись. Что ж, тогда слушайте условия, говорю негромко, но предельно ясно. Во-первых, я принимаю откуп. Все предприятия оформляйте на меня немедленно. Начинайте прямо сейчас. Во-вторых, ваша армия временно переходит под командование моей ставки. И запомните, любая попытка двойной игры будет расценена как предательство на фронте. Без объяснений и оправданий. До взятия Южной обители вы будете под наблюдением. Годунов кивает, почти с облегчением, будто ожидал, что все обойдется куда хуже. Спасибо, Данила Степанович. Да уж, семибоярщина, жуки скользкие, но живучие. Хотя, надо признать, трясти их выгоднее, чем давить. Ставки семибоярщины, Южный полюс. Годунов вошел в штаб, за его спиной хлопнула дверь, отрезав остатки холодного воздуха. Все уже собрались, Трубецкой, Мстиславский, Лыков, Шереметьев, Хлестаков. Пятеро тех, кого еще вчера называли опорой семибоярщины. Сегодня же они выглядели скорее как группа растерянных мужчин, пытающихся сохранить видимость контроля. Годунов опустился на лавку у стены и, не пытаясь скрыть усталость, произнес: «Ну что?» Он согласился. «Все Междуречье, все предприятия, логистика, мы отдали. Плюс танкерная компания, 15 судов». Трубецкой тяжело вздохнул, потирая висок, словно оттуда нужно вытащить гвоздь. Звучит обнадеживающе. «Может, нас и не зачистит, как пособников демона». Мстиславский не выдержал и вскочил из кресла. Его всегда подводили нервы. «Черт, Паскевич, демон», — выпалил он. «Да как так, и я все думал, что этот борзый княжич в последнее время стал подозрительно умным». Вот и выяснилась причина. Хлестаков сидел неподвижно, покачиваясь вперед-назад. «У меня настойчивое ощущение», — сказал он негромко, «что Филинов все это спланировал с самого начала. Он ведь знал, кто такой Паскевич, но позволил нам влезть в эту историю, дал нам веревку, и мы сами ее намотали на шею, а теперь все Междуречье, его, и проект наш, торговля с Винландом, маршруты, схемы, все пошло прахом». Годунов молчал, потому что Хлестаков, как ни горько это было признавать, говорил правду. Они действительно играли в политическую многоходовку, и уже на первом ходу оказались в мате, а мальчишка Филинов даже не давил, он просто ждал, наблюдая, как они роют себе яму, и подсовывал лопату, когда требовалось ускорение. Наконец Годунов нарушил молчание. «Как бы то ни было, Филинов нас не добивает, он дает шанс выпутаться. Если мы возьмем Южную обитель, царь, возможно, и правда закроет глаза на западный склон. Разорения нам уже не избежать», пробормотал Трубецкой. «Значит, остается воевать хотя бы за собственные задницы. Сижу с Настей. Чай, горячий, бублики, мягкие, еще теплые, с хрустящей корочкой. Почти идиллия. Ну ни хрена себе», протягивает она, откидываясь в кресле. «Они реально все отдали. Даня, твоя многоходовка сработала». Я улыбаюсь краем губ. Не то чтобы радуюсь, скорее фиксирую. Хотя ладно, радуюсь. Еще как. Пока что, да. Посмотрим, что будет дальше. Формально семибоярщина все передает, но по факту у них просто не осталось выбора. Расслабляться рано. Тем более что, я поднимаю глаза на оборотницу, у нас гости. Настя поворачивается к двери. А во, и далеко они, скоро будут. Можешь, пожалуйста, выйти на время, Насть, я сам налью чай. Она чуть удивляется, но сразу улавливает тон, кивает, уходит молча, умная, чувствует, когда разговор переходит в другой жанр. Через пару секунд дверь приоткрывается, входит Фенер, но не его я жду, не закрывай, бросаю, даже не оборачиваясь. Фенер оборачивается, и в этот момент на пороге появляются гости, ангел и леди Массаса. Здравствуй, конунг Данила, первой заговорила Массаса, кудрявая, в мантии, с неизменной вежливостью. Ангел, в сверкающих доспехах и с расправленными крыльями, вид у него, как обычно, снобистский, держится задрав к потолку подбородок, крылья то и дело подрагивают, будто он участвует в конкурсе поз. Леди, лорд, добро пожаловать, садитесь, я уже разливаю чашки, чай с бубликами в вашем распоряжении, угощайтесь. Все трое, вместе с Фианором, проходят и занимают места. Фианор берет бублик, не удостоив новоприбывших ни взглядом, но уходить явно не собирается, хотя мог бы и свалить, мне он тут точно не нужен. Появление организаторов не стало для меня сюрпризом. Я почувствовал скачок еще минуту назад, портальный переход сработал рядом с моим срубом. Лагерь я намеренно оставил без глушилок, ожидал, что монахи попытаются ударить именно так, но не попытались. Значит, у них нет портальных камней. Ценная деталь, леди Массаса, что ж вы не приходите к нам за яблонями? Спрашиваю, пододвигая чашки гостям. Моя главная жена вас ждет. Очень хочу, улыбается негритянка тепло, но все дела и дела. График у вас, похоже, плотный, замечаю, разливая последнюю порцию. Это не твое дело, резко вмешивается ангел. Ангел, мягко, но с упреком осаживает его Массаса, повежливее. Конунг Данила, кандидат в организацию, а значит, наш будущий коллега, его стоит уважать. Ангел молчит, лицо каменное, она же сразу переходит к сути. Конунг Данила, где находится темный попутчик? Я отвечаю честно, в южной обители. Тогда мы направляемся туда, обрывает ангел, уже почти поднимаясь с места. Я спокойно смотрю на него. Куда? Туда. Это моя операция. Нет, ну серьезно. Я только что выцарапал эту крепость у неудержимого, не дал царскому линкору сравнять ее с землей. А теперь туда полезут организаторы. И что, думаете, ограничиться одним Паскевичем? Конечно, заодно прихватит мои трофеи, раз уж зашли, мне без разницы, произносит ангел с холодной надменностью, но в этот момент Фиона резко поднимается с места, только попробуй сунуться в нашу вендетту с монахами, и я тебя прикончу, бросает воитель, глядя ангелу прямо в лицо, оба замирают, два грандмастера, стоящие друг против друга, скрещиваются взглядами, хм, интересно было бы узнать, кто из них двоих уложил бы другого первым. Но сейчас не время для гладиаторских шоу. Леди Массаса, мы достанем вам темного попутчика сегодня ночью. Я обращаюсь к негритянке, как к самой адекватной из присутствующих. Но в обитель вы не идете. Повторю, это наша операция. Массаса смотрит на меня с легким удивлением, затем кивает. Хорошо, конунг Данила, я ставлю чашку на стол. Что ж, пора заглянуть в гости к монахам. Кремль, Москва. Княжна Ольга Валерьевна сидела в царском кабинете, прямая, спокойная, собранная. Царь молча перелистывал бумаги. Шуршание страниц было единственным звуком в комнате. Он отложил один из листов, на мгновение задержал взгляд, и, наконец, заговорил. «Оля, я, конечно, понимаю, что ты благосклонна к Даниле Степановичу, но репортаж с неудержимым не стоило выпускать в эфир». Ольга спокойно возразила. «Дядя, я исходила не из личных симпатий, только из заботы об отечестве». Царь приподнял брови, и на его губах появилась едва заметная усмешка. «Заботы, говоришь, интересно, и в чем же она, это твоя забота?» выражалась. Ольга выпрямилась, огладила юбку на коленях и ответила четко. «В том, что все увидели, Данила Степанович защищал неудержимый, и когда вы наградите его достойно, все поймут, за отечество стоит сражаться, потому что награда будет не только духовной, но и вполне материальной, а честь неудержимого не пострадала. Наоборот, стоит вам только отдать приказ, и в эфир пойдет следующий репортаж, где он сжигает врагов царства, всех, кто осмелился поднять руку на гордость флота». Она сделала короткую паузу, затем добавила: «Тогда всем станет ясно, трон ничего не забывает, и что к царским кораблям лучше вовсе не приближаться, потому что ответ будет истократный». Царь задумался. «Хмм, надо подумать. Можешь идти, Оля». Княжна кивнула с безупречным достоинством, встала, повернулась, вышла. Царь остался один. Несколько секунд смотрел ей вслед,